И стало быть, почти одновременно все мы, то есть четверо передовых, один замыкающий, девица в чипце и я грешный, оказались перед часовыми на подъемном мосту. Было их двое. Толстый багрово-рожий капрал в черном плаще и второй с пышными светлыми усами. Я его запомнил очень хорошо. Он что-то сказал по-голландски крестьяночке, надо думать, комплимент отвесил. И сам же первый захохотал. Однако смех его в тот же миг и оборвался, ибо тощий крестьянин, тот самый, что приветствовал меня Аве Марией, невесть откуда взявшимся кинжалом полоснул солдата по горлу, и толстая струя крови забрызгала мои котомки. Я только что развязал их, чтобы четверо остальных смогли расхватать лежавшие там пистолеты. Красномордый открыл было рот крикнуть «Тревога!» Открыть-то открыл, да не крикнул. А не крикнул, потому что не успел. Кинжал, вонзившийся чуть повыше латного нашейника, взрезал капралу глотку от уха до уха. А когда он повалился на земь, я бросил ненужные боли котомки и с кинжалом в зубах очень проворно устремился к мосту, тогда как вышеупомянутая девица в чепце, тут прямо надо сказать, что и чепец свой она уже сбросила, да и к девицам ровно никакого отношения не имела, будучи пареньком моего примерно возраста и отзываясь на имя Хайме Коррес, рванулась туда же с другой стороны. Намеревались мы какими-нибудь деревяшками застопорить шкивы и блоки, обрубить тросы и в намеренье своем преуспели. И за всю свою историю не видал и не ведал еще Ауткерк такого пробуждения. Четверо с пистолетами и один с Аве Марией, как стая демонов, понеслись по бастиону, огнем и железом сметая оттуда все живое. А к тому времени, когда мы с моим напарником привели в негодность механизм подъемного устройства и соскользнули по цепям вниз, от дамбы уже доносился глухой гул. Это 150 испанцев, которые ночь провели по пояс в воде, теперь выскочили на сушу с криками «Сантьяго! Сантьяго! Испания и Сантьяго!» Твердо намеренные согреться кровью и огнем. Полезли на земляной вал, ринулись по перемычке к подъемному мосту и крепостным воротам, вскочили на бастион и, наводя ужас на голландцев, метавшихся из стороны в сторону, как ополоумевшие гуси, ворвались в городок, круша все на своем пути. Теперь в исторических трудах взятие Ауткерка называют не иначе как резней, уподобляя пресловутой «фурия эспаньола» — испанской ярости, явленной в Антверпене. И утверждают, будто в то утро картахенский полк действовал с беспримерной жестокостью. Что ж, мне ли об этом не знать? Я там был и все видел своими глазами. Да, поначалу было смертоубийство или, если угодно, резня, и пощады не давали никому. А не скажете ли, как еще 150 атакующим взять укрепленный голландский город с гарнизоном в 700 человек? Только ужас внезапного и беспощадного штурма может сразу и навсегда сломить сопротивление еретиков. И наши применили эту методу со всей тщательностью, присущей истинным и закаленным в боях мастерам своего дела. И вот, дабы вселить панику в ряды обороняющихся и вынудить их к сдаче, наш полковой командир Дон Педро де ля Амба приказал покрошить с первых мгновений штурма как можно больше народу и не сметь грабить город, пока не одержана победа полная и несомненная. Так что подробности позвольте опустить. Скажу лишь, что в этом кромешном аду закладывало уши от грохота выстрелов, от криков, от лязга стали, и ни один голландец старше 15 лет, попадавшийся нам под руку при начале дела, сопротивлялся ли он, сдавался или спасался бегством, живым не ушел. И, стало быть, об этом не расскажет.